Снег и лед обманчиво утолили несколько его голод. По крайней мере, он был не до такой уж страшной степени невыносим и болезнен. Работа желудку хоть какая ни на есть все-таки задана. Вересов с трудом вернулся в каюту, изнеможденный повалился на свое место и сразу заснул тяжелым, крепким, почти до обморока бесчувственным сном. Да, это и в самом деле скорее был обморок, нежели усыпление. Положение Маши почти совершенно походило на положение Вересова. Один был выпущен из тюрьмы, другая из больницы. Оба вполне бесприютны, беспомощны и беззащитны, оба скитались бог весть где и как. Бог весть по каким улицам, без цели, без назначения, потому что надо идти, потому что негде, решительно негде отдохнуть и успокоиться. Только один сначала встретил свою вольную волю широкой, светлой и радостной улыбкой, полной счастья и братской любви ко всему миру, с которым жаждал поделиться этим счастьем и этой волей, пока не одолели усталость да голод. Другая же после больницы вышла на свет с горьким раздумием, а потом скиталась с чувством бессильной и отчаянной тоски. Судьба или случай привели ее к фонтанке неподалеку от Обуховского моста, и точно так же, как и Вересов, она в тяжелом раздумии устала и остановилась на набережной и лицом к реке облокотилась на гранитную решетку. «Нет, так жить нельзя, невозможно», — шептала она, глядя на застывшую воду. «Чем так-то маяться, лучше сразу покончить. Минута и конец. И конец всему конец. Да вот и искать-то долго нечего. Вода под рукою, сойти вниз и в первую же прорубь». И с этой мыслью она на минуту забылась, как бы уставши думать и рассуждать о чем-либо. «Так что же? Так или не так?» — очнулась Маша через несколько времени, быстро подняв свою голову. «Так или не так? Да что тут думать? Благослови, Господи!» И, спешно перекрестившись, она решительным шагом пошла к ближайшему спуску. Огляделась и видит, по той стороне реки полуразрушенная барка зимует, а по этой, шагах в 20, к середине замерзлого протока две елочки над прорубью покосились. Маша тихо и осторожно подошла к этим елочкам, словно бы к чему-то неизвестному и таинственному. Минутная решимость начала понемногу оставлять ее, хотя она сама еще не замечала этого, совершенно бессознательно уступая инстинкту жизни и самосохранения. Остановилась на краю и даже за колючую ветку слегка рукой ухватилась. У ног ее чернела прорубь, и Маша с серьезным, почти строгим выражением лица стала смотреть в эту темную воду. Она как будто хотела разгадать, что там делается в глубине под водою, расслушать какие-то подводные звуки и голоса, проникнуть острым взором в самую глубь, чтобы разглядеть, какая там есть эта жизнь подводная. «Какая черная! Темнота-то какая!» прошептала она, почти невольно отклоняясь немного назад и потянув в себя дух от какого-то захолаживающего в груди ощущения. Утопиться. Стоит только скинуть с себя лишнюю одежду и ступить вперед ногою. Нет, соскочить лучше. Да, если прямо соскочить, это лучше будет. Скорее ко дну пойдешь. Ко дну. А если не сразу? Если не удастся сразу-то потонуть, тогда как? Охватит тебя всю водою, так и окует, а ведь она теперь холодная, ух, какая холодная, черная. Темно, ничего разглядеть нельзя. Холодно в воде-то, я думаю, особенно как захлебываться станешь. Холодно. И Маша еще больше отклонилась в сторону, тогда как всю ее внезапно передернуло нервическим трепетом при одной мысли о речном холоде. В ту минуту этот холод не то что представился, а именно как бы почувствовался, ощутился ею с такой поразительной, отчетливой ясностью, как будто не в воображении только, а на самом деле испытала она всю живую ощутительность холодной воды. «Нет, страшно, страшно!» — слабо закачала головой под обаянием туманящего ужаса. Но прошла минута, прошел и ужас. Маша опять стала мыслить.